Посидев еще немного в рубке, размышляя, а что еще делать, гонка с бегством с Дикона осталась позади, я покинул рубку и направился в арсенал. В рубке дешифратор взламывал третьего корабельного из кино. Рядом находился малый, с челнока, закончит с обоими, я переведу его на другую работу, вернем Искин на челнок и оба техника, что имели базы по ремонту и обслуживанию такого типа военных судов, приведут его в порядок, а главное под наш полный контроль. Челнок с некоторым трудом, но входил в размеры гиперпузыря, поэтому перемещать его в трюм не потребовалось, уже хорошо. Вызвав старшего корабельного техника на борт у крейсера, я поставил ему задачу, пока мы в прыжке, выйдем из него через 3,5 суток, задача техников осмотреть челнок внимательно и все ценное перенести на борт крейсера. По докладу телохранителей, что извлекали Искин из шахты челнока, в десантных ложементах находятся пустые и закрытые бронескафы в модификациях разведчиков, 10 сержантских и 2 офицерских, видимо, бойцы разведподразделения находились на борту, когда челнок попал под выстрел Н-пушки. Такие бронескафы очень редкие и ценные, а нам достались 12 единиц, ровно столько, сколько челнок вмещал. У него действительно 10 ложементов для рядового состава, 1 офицерский, там же операторы разных систем, ну и рубка с пилотом, это я не считаю оборудование, личное вооружение разведчиков, ну и много что другого интересного. Как дешифратор закончит взлом эскинов крейсера и челнока, я направлю его в арсенал. Дело в том, что как было у наших бойцов 4 бронескафа на всех, так и осталось. Все, что взламывал дешифратор до момента расставания с военными, мы им и отдали, в нагрузку еще 3 скафа. Сами потом управляющие компы взломают. Дешифратор давно подобрал нужный алгоритм кодов для взлома, поэтому тот так и шел быстро, с корабельными эскинами сложнее, более серьезные коды, но их ломали, только заметно дольше. В арсенале я застал Гната и часть телохранителей, в общем, они вчетвером проводили инвентаризацию вооружения, боезапаса и защиты, в стойках осталось 16 скафов, еще 2 у Гната и 1 его подчиненного, а остальные ушли полковнику. На первоначальном этапе те им серьезно пригодятся, штуки нужные, особенно в боях с пауками. Сообщив им о том, что отдал приказ осмотреть челнок и все трофеи сюда, получил полное энтузиазма одобрение, Гнат сразу стал облачаться в свой бронескаф, что висел тут же, он собирался сопровождать техников, тоже трофейщик в душе. Я же, изучив, как идут работы в арсенале, направился в мастерскую техников на корме, сюда сносили все электронные приблуды, да и электронику разную, что нашли на борту крейсера, даже имелась 3 вещиц с челнока, что прихватили ушлые технари, когда подводили его к сцепке. В общем, достав свой планшет, я занялся взломом всего этого добра, по очереди, конечно. На каждый тратил примерно от 20 минут до получаса, в зависимости от сложности паролей. Один планшет ломал аж 40 минут, настолько сложный и трудно запоминаемый код. Думал, что серьезное найду, а это оказался коллекционер порно, стирать не стал. Сообщил через Искин во внутренней сети крейсера, что имеется на планшете, и отправил его на склад. Кто заинтересуется, скачает. Штука не сказать, что востребованная, но ценители даже сейчас встречались, среди телохранителей даже не знаю, есть ли, вот заодно и проверим. За время полета заняться было нечем, поэтому командиры стараются чем-то занять своих подчиненных, Гнат об этом знал и всегда находил работу своим людям, например, 3 положил в капсулы на все 4 дня, учить базы знаний. Прыгнули мы в гипер на максимальную дальность прыжка для этого крейсера, на 4 суток и 6 часов, что делать людям в замкнутом пространстве, все это время. Давно были разработаны разные методики, чтобы занять и что уж говорить заинтересовать чем-то людей, на крейсере они были, вот только нам они как-то не пригодились, дел на борту и так хватало. Я занимался, например, взломом, как взломал Искинов. Техники стали неторопливо, растягивая время, восстанавливать челнок, а дешифратор ломал компы бронескафов. Там Гнат распоряжался, указывая, что ему необходимо в первую очередь. У нас теперь было два выбора: или штурмовые одной модели, все сержантские, для офицерского состава не было, или недавно приобретенные, разведывательной модификации, тем более тут даже два офицерских было. В общем, дешифратор за эти 3,5 суток взломал коды ко всем скафам, даже разведывательным. Ну а я, сидя в мастерской техников, по 8 часов в сутки на это тратил, ломал разную электронику, как военного, так и гражданского назначения, 2 армейских планшета потерял. Мой взломщик, залитый на планшет, их не смог взломать, вот у них и сработала программа уничтожения данных. Тут я, похоже, сам лопухнулся, ведь знал, что нужно отложить, пока дешифратор не освободится. Так нет, решил попробовать, и вот не справился. Одним словом, за эти 3 дня, арсенал, все, что в нем находилось, было полностью переведено под наш контроль. Сейчас дешифратор мелочевкой занимался, взламывал, ему работы на 30 минут осталось, и все, челнок в порядке, в режиме ожидания все также на сцепке находиться, все вооружение крейсера обслужено, все системы тоже, как-то все быстро сделали, но другого выхода не было, не аврально работали, но близко, все же мы летим по тем системам, где могут находиться пауки. Не хотелось, чтобы при выходе из гипера те встретили нас со спущенными штанами, не готовых к бою. А теперь норма, все получили бронескафы, импульсные винтовки, в стрелковых комплексах мои бойцы как-то разочаровались, просто добавили к винтовкам переносные гранатометы, ракетницы крупного калибра, бластеры в кобурах, ну и гранат, ходячие арсеналы, но я их понимал, после того, через что им пришлось пройти, вполне понятное желание иметь все при себе, и полностью, я как-то продекларировал пословицу: патронов бывает очень мало, мало и больше не унесешь. Так они, подумав, полностью ее одобрили. Скажу по секрету, если при выходе из гипера мы повстречаем арахнидов, хотя рассчитали прыжок на максимальную дальность в, казалось бы, пустую систему, где паукам просто нечего делать, то драться мы не будем. У крейсера отличные новенькие движки, наше преимущество – скорость, поэтому мы сбежим, баки топливные полны, норма. Именно такой приказ я отдал Керри, бой только в крайнем случае, когда ничего другого не останется. За 30 минут до выхода из гипера, таймер обратного отсчета времени показывал, сколько осталось, мы прошли в рубку и заняли свои места. Керри в кресле пилота, там она может полностью показать свои способности и знания. Тенор в кресле офицера связи, оборудование маскировки тоже на нем. Это оборудование мы поставили и даже протестировали, пока пробирались по системе Дикон. Я сам настраивал его. Гнат в кресле оператора защиты. Не то чтобы он был спецом по щитам на средних кораблях крейсерского класса, однако нужные базы до 3-го ранга поднять успел, так что мог снять часть нагрузки с Керри, это тоже немаловажно. Наконец вот он, выход, и звезды прыгнули нам навстречу, когда крейсер, проколов пространство, вышел в обычный космос. «Есть засветки!» — почти сразу крикнул тенор. «Мы не одни в системе. Чьи сигнатуры?» Тут же отреагировала Керри, старательно маневрируя и экстренно сбрасывая скорость. Были причины, чтобы девушка полностью сосредоточилась на управлении. Вышли мы почему-то не в достаточно чистом космосе, куда и был рассчитан прыжок, а у края крупного астероидного поля. Хоть и край, и астероидов тут меньше, но все же они были. Вот Керри и отчаянно маневрировала, сбрасывая скорость и облетая крупные куски. Часть отразил Гнат щитом, чуть не потеряв его, корабль весь содрогнулся, когда мы по касательной прошли рядом с крупным астероидом, размером с наш крейсер примерно. Быстро осмотрев звезды вокруг, использовав пассивный сканер, я только выругался, успев опередить доклад нашего связиста. Мы вышли в другой системе, похоже, требуется провести юстировку гипердвигателя. Ошибка с выходом не в навигационных координатах, это не мы ошиблись с расчетами, а движок сработал нестабильно и выкинул нас в другом секторе. Я даже не знаю, где мы. Нужно дать навигационному эскину осмотреться и высчитать наши координаты. Мы не сможем уйти в прыжок. Насторожилась Керри. Скорость она уже сбросила, так что полет не требовал таких усилий в пилотировании. Можем, но в следующий раз нам может и не повезти. Выйдем в центре астероидного поля и все, вспышка и обломки. А тут нам крупно повезло, да и пилот хороший, смогла сбросить скорость, успела. Спасибо, улыбнулся Керри, и тут же повернулась к Тенору. Что там? Сигнатуры 6 кораблей, 2 с метками разных государств Содружества, 4 явные сигнатуры арахнидов. У меня есть данные, можно определить по излучению сканеров, что это за корабли. Программа определения уже работает. Это 3 легких крейсера и 1 больше, среднего класса, но не тяжелый, те, что на вытянутые похожи. Это рейдер, хотя нам и 2 легких хватит, буркнул Гнат, на что я машинально согласно кивнул. 2 корабля Содружества крейсерского класса, ХМ, оба легкие, арахниды гонят их в нашу сторону, быстро приближаются. Уверен, что обе группы засекли наш выход из гипера, для них не секрет, что мы в системе, сказал я, после чего продолжил. Крейсера не могут уйти в прыжок, на таком типе рейдеров бывает, стоит глушилка гипера, а раз те все еще бегут, у этого тоже в комплектации она есть, скоро и мы попадем в зону его работы, ладно хоть на этих кораблях нет НПУшек, слишком небольшие они для такого оружия, но и подпускать близко их не стоит, если мы вместе с этими 2 крейсерами вступим в бой с арахнидами, единственное, что можем взаимно уничтожить друг друга, что нас естественно не устраивает. Поэтому у нас один выход, сбежать не сможем, путь перекрыт, поэтому поступим так же, как решили экипажи обоих крейсеров Содружества, укроемся в астероидном поле, есть шанс уйти от пауков. Правда, те в этих реках чувствуют себя как дома, но шанс есть и воспользуемся им, пока у нас имеется хотя какая-то фора. Уходим. Керри развернула крейсер кормой к арахнидам и, усилив шиты, двинула в астероидное поле. Углубляясь в него, двигаться было тяжело, часть астероидов пришлось расстреливать, чтобы очистить путь, часть отодвигать шитом. Дальше повезло, наткнулись на туннель, видимо, проделанный каким-то средним шахтером, размеры тот имел достаточно крупные, но коридору большой срок, его уже начало заполнять разная мелочь и пыль, однако с щитами усиленными на носу мы только прибавили скорость. 1.5 часа напряжения, мы крутились по тоннелям, уходя в разные стороны, пока Тенор вдруг не воскликнул. Нас облучили сканером со стороны кормы, сканер производства Содружества, похоже. Это один из тех крейсеров, которых гнали пауки. Связь есть. Тут же отреагировал я, остальным не до подобного сообщения. Керри и Гнат заняты, полностью сосредоточились каждый на своей работе и отвлекать их в такой момент не стоит. Пытаюсь, помех много, есть, нашел устойчивый канал. Выводи на мой экран, капитан крейсера, что шел за нами по пятам, ответил на вызов быстро и изрядно удивился, что на него смотрел ребенок, мальчишка лет 8 на вид, столько и было, почему тот шел именно за нами, подозреваю, что и 2-й крейсер за ним идет, догадаться нетрудно, все дело в том, что мы расчищаем щитами пути, им просто легче по нему идти, даже то, что мы сворачивали в некоторых туннелях, заходя в другие, их не смутило, сканеры показывали, где мелочи в туннелях нет, значит, мы прошли там. Вот те нас и догнали, имея большую скорость, им-то щитами так работать, как нам не нужно, поэтому и скорость имели выше, чем мы, что фигово, так же и арахниды могут нас без проблем догнать, и уверен, что они уже двигаются по туннелю следом, легкие точно, рейдер вряд ли, ему в тоннелях будет очень тесно, а теперь нужно узнать, почему неизвестные флотские корабли разных государств с таким маниакальным упорством идут за нами. Принадлежали они не к центральным мирам, буфер между окраинными и центральными, но близко, по крайней мере, границ с фронтиром не имели, да что с фронтиром, ни один совместных границ с империей Антран не имел. В общем, транзитники, я так подозреваю, что из глубин фронтира шли, ну или еще по какой надобности. Однако оказалось, что я ошибся. Капитан, справившись с удивлением, все же пояснил, кто они и как тут оказались. Выяснилось, что крейсера из сопровождения и охранения крупного каравана, направлявшегося со всем необходимым флотам Содружества, что сейчас уничтожали миры арахнидов. Только вот этот караван до адресата не дошел, несколько часов назад его перехватили, принудительно выбросило из гипера, а там арахниды ждали, вырваться удалось немногим, вот этих преследовала уже виденная нами четверка паучиных кораблей. Ну а то, что они за нами двинули, так приняли за местных, решили разузнать обстановку. Встреча с пауками в центре одного из окраинных государств для них оказалась полной неожиданностью. Кстати, насчет второго крейсера я угадал. Тот шел следом за товарищем, за счет скорости, она была немного, но выше, чем пауков. Этой паре боевых кораблей удалось прорваться к спасению, вот только топлива почти не осталось, на форсаже уходили, а там расход огромный. Поэтому и астероидное поле выбрали. Уйти за зону действия глушилки они не успевали, раньше топливо бы подошло к концу. Ничего не скажу, вполне продуманные действия. Пока мы общались, Кирви заметно сбросила скорость, но останавливаться совсем я запретил, хотя было заметно, что девушка устала, выматывающая работа. За следующий час я уже привычно и как-то буднично просветил военных других государств те события, что развиваются вокруг, явно повергнув их в шок. Не верить они мне не могли, я подтверждал все документально, видеофайлами, как мы воевали в системе Декан и как ее покинули. Об Н-пушках эти флотские тоже слышали впервые, с подобным оружием им также сталкиваться не приходилось. Я дал им ТТХ действия этого оружия, сообщив, что нужно опасаться больших кораблей со странными специфичными наростами на обшивке. Это и были эффекторы излучателей Н-пушек, если и бить их, то с дальних дистанций, в первую очередь выбивать именно эти корабли. На одном крупном перекрестке Керри прижалась к краю и пропустила передовой крейсер флотских вперед. Пусть теперь их пилот и щитовик постараются. Мои люди окончательно выбились из сил. Дальше мы пошли вторыми, продолжая мониторить обстановку вокруг. Особый интерес флотских вызвало освобождение их коллег из коконов. Так как два моих бойца все делали под запись, я скинул им файлы, как все происходило. Причем выяснив, что на борту одного из кораблей находится корабельный инженер, выпросил его на час-другой поработать с нашим гипердвигателем. В качестве платы прошла та информация, что я уже выдал, оно того стоило, поэтому мне и не отказали провести его юстировку. Я и сам справлюсь с этим, но суток за трое, а инженер меньше часа потратит. Челнок у нас был, мы его перед астероидным полем в трюм загнали, так что один из телохранителей слетал и доставил инженера. Его сопровождали два бойца в бронескафах, с ними Гнат общался. Он наставил свой пост, сейчас Керри одна в фоновом режиме справлялась, вот с ними и поговорил. Так, на свои специфичные темы, оба крейсера, что шли перед нами и позади, были на два поколения выше, соответственно и снаряжение десантных групп тоже. Вот Гнат и выяснял разницу между этими поколениями. Сопровождая инженера, я провел его в сердце любого корабля, отсек с гипердвигателем. У того с собой был свой диагностический дроид, он его в левой руке нес, вот используя его, тот и провел диагностику, подтвердив отклонение в работе движка. Потом он провел юстировку, и снова диагностика, показатели улучшились, но все равно не до нормы, так что тот провел повторную юстировку. Зачем, я с интересом наблюдал, на самом деле это все не такое и простое дело, что сейчас и демонстрировалось. Вот с третьего раза диагностика показала норму, теперь с нашим движком все в порядке. Корабельный искин подтвердил, что его показатели тоже выдают норму, в принципе и раньше у того шла норма по показателям, С учетом того, что навигационный эскин уже определился с координатами, да и флотская их подтвердили, осталось выйти в чистый космос и после разгона уйти в прыжок, продолжить путь к Зори, поблагодарив инженера. Работу тот сделал неплохую, я проводил его до шлюзовой, его с сопровождением отправили обратно на борт своего корабля, а я направился в кают-компанию, обед на час пропустил, очень хотелось, сам инженер отобедать у нас, по их внутрикорабельному времени сейчас глубокий вечер, отказался, но я задарил ему коробку с элитным спиртным, вот ее он взял, коробка из запасов бара капитана была. «Ну что тут у вас?» – поинтересовался я, с плотного обеда возвращаясь в рубку. Гната не было, однако Кирри присутствовала. Она, кстати, тоже заканчивала обедать, прямо на рабочем месте. Заказ ей принес кто-то из телохранителей, а вот убрал поднос и посуду дроид-уборщик. Второй крейсер, что идет за нами, сбросил скорость. Похоже, что-то заметил. Есть подозрение, что это преследователи. Видимо, капитан корабля решил проверить. Нас он предупредил, мы тоже сбрасываем скорость. Если что, поддержим кормовыми орудиями и ракетами. Ясно. Это еще не все. Идет запрос от обоих капитанов. Они с вами связаться не смогли. Связи в отсеке гипердвигателя не было. Это могло помешать юстировке. Поэтому запрос пока висит в воздухе. Они расстреляли все ракеты, даже противоракеты. Просит поделиться хоть чем-то, ракеты у нас стандартные, хотя на два поколения и отстают, но для их пусковых пойдут, стандарт. О том, что у нас двойной боекомплект в запасе, я не сообщала, его можно отдать, весь, подумав, сказал я, с учетом того, как нас вскоре мало останется, не помощь друг другу это просто скотство, тем более ребята нормальные, в контакт легко входит. Спеси ни у кого не заметил, связывайся, отправь списки, что у нас есть в запасе, если что на нашем челноке доставим им на борт, одно дело делаем, спасаемся от пауков, наше сообщение флотских порадовало, с ракетами у них действительно туго, двойной боекомплект, что у них на борту был, полностью использовали, как для прорыва, так и чтобы отбиться от преследователей, как я узнал не зря. Ранее их преследовали 7 кораблей, пауки лишились одного рейдера и двух легких крейсеров, сами флотской потери не понесли, кроме щитов, но их уже восстановили, боевые ребята. С замыкающего крейсера выпустили разведывательный зонд, идет телеметрия, нам дали доступ к информации, произнесла Кирри. Из-за поворота показался один из легких крейсеров пауков, они идут за нами, выстрел. Зонд уничтожен. Не очень приятная ситуация, пробормотал я, отреагировав на сообщение. До этого я общался с техниками и пилотом челнока, его уже успели загнать в трюм, после того как отправили обратно инженера с сопровождением, а я сейчас отдал приказ и на обшивку челнока, в трюм ракетные контейнеры не войдут по размеру, начали крепить контейнеры, по два на каждый бок, больше просто никуда. А тут это сообщение, действительно не самое приятное, была надежда, что пауки за нами все же не пошли, челнок как раз покинул трюм, я его отправил к замыкающему крейсеру, ему раньше нужно пополнить запас ракет, там уже ждали, выгоняя на обшивку технические дроиды, чтобы принять груз и перезарядить пусковые, когда я сказал, в трюме кроме ракет имеются мины, 10 единиц, из них две самоходные, сбрасываем одну, чтобы через минуту она встала на боевой взвод. Минеры у нас есть. Санта изучала эти базы, но, кажется, не выше третьего ранга, задумчиво ответил Гнат. Это у нее одна из трех дополнительных профессий, все до третьего приняты, пока две основные изучает. Он только что вошел в рубку и занимал место оператора защиты. По кораблю с сообщением о появлении арахнидов звучала боевая тревога, все готовились к возможной схватке, облачаясь в бронескафы. Отлично, что делать она знает, справится, давайте ее в трюм, минус бросите с помощью погрузчиков. Кирри, предупреди пилота замыкающего корабля, чтобы не навалился на нее, обошел в притирку, Санти задача, после сброса, мина через минуту должна встать на боевой взвод, как раз замыкающий крейсер пройдет, выйдет за зону ее сканеров. Уже передал, сообщил Гнат. Есть предложение от Санты, можно включить мини-режим маскировки, есть там такая функция, она спрячется в стенках туннеля и при подходе любого следующего корабля, атакует, отреагирует на движение. По ее расчетам взрыв одной мины не должен вызвать астероидный шторм, если легкое волнение только локального действия. Пусть делает, тут же одобрил я. Мину мы сбросили и замыкающий крейсер, изящно ее обойдя, стал нас догонять, а мина, включив маневровые движки, двинулась к одной из стенок, челнок нас уже догнал и, получив вторую партию ракет, тут же был один контейнер с противоракетами, снова двинул к замыкающему кораблю. Мы продолжали пополнять его боезапас, так и двигались, чуть позже наши сенсоры, а не так и далеко мы ушли, заметили подрыв за спиной, похоже, есть, успела. Если бы пауки раньше мину заметили, то расстреляли бы ее с безопасного расстояния, а раз был подрыв, значит мина сработала штатно и прихватила одного арахнида с собой. Приятная новость, капитаны обоих крейсеров поздравляли нас, теперь и у нас свой счет открыт. Действия в системе Дикон не в счет, там другое, схватки с солдатами-арахнидами. А тут космический бой, пришлось чуть сбросится скорость, чтобы челнок продолжал работу, ракетный боезапас замыкающего крейсера мы пополнили, теперь возили к ведущему, шедшему впереди, позади с подрывом наверняка заминка, так что время для передышки у нас было, поэтому мы с капитанами стали советоваться в режиме конференц-связи, и вот что мы надумали, сделаем ловушку. Тут как раз ровный участок туннеля, заминируем стенки, а сами расположимся на перекрестке. Он дальше был, пауки нас увидят и рванут к нам, устроим перестрелку, ну а когда достигнут заминированного участка, дистанционно подоврем его, что уцелеет, добьем пушками и ракетами, и рвем когти. Неплохой план, на мой взгляд, правда, как всегда вмешался случай. Выяснилось, что в этом астероидном поле прячемся не мы одни. Как только план операции был обговорен и одобрен всеми, даже как-то неожиданно быстро, но тут все реально торопились, то передовой крейсер рванул вперед, ему нужно изучить пригодность перекрестка для неожиданного появления и открытия огня по паучьим кораблям, а мы, зависнув, выпустили челнок, он для подобных дел не совсем пригоден, но что есть, техники и наша девушка-сапер работали в трюме, складируя мины у отрытых створок, готовя их к применению. Замыкающий крейсер, отойдя назад, ближе к последнему изгибу, выпустил разведывательный зонд, надеюсь, что их у него пока достаточно, и охранял нас. Но тут внезапно и экстренно вышел передовой крейсер, что достиг перекрестка, с отменой минирования и приказом срочно нагонять его, мы сразу, подхватив челнок, на обшивке его нести опасно, может снести об астероиды, поэтому тот скользнул в трюм, рванули к передовому кораблю, немедля стартовали, тот паниковать зря не будет, значит реально нужно торопиться, скорость быстро набрали максимальную и начали экстренно тормозить у перекрестка. Пока летели к перекрестку, до нас довели новую информацию, оказывается, крейсер чуть не столкнулся на перекрестке с пассажирским имперским лайнером, удалось избежать столкновения, и когда мат в эфире стих тёши, обменялись информацией, тут-то и выяснилось, что лайнер, следуя по круизному маршруту, полный туристов, был атакован пауками, но смог сбежать, вышел из гипера за дальностью действий их пушек, да и скоростней судно оказалось, успело уйти в туннель, воспользовавшись форой, однако за ними устремилась погоня, получается с другой стороны тоже пауки, то есть они спереди, их к нам лайнер привел, и позади, это уже за нами идут, перекресток был Т-образный, мы двигались по длинной ножке, по левой несся, убегая, лайнер набитый пассажирами, получается пока свободен правый туннель, вот туда мы и скользнули. Гражданские, экипаж лайнера, жутко обрадовались встрече с нами, правда то, что за нами тоже пауки идут, заметно приглушила их радость, но не так и сильно. Три боевых крейсера, даже легкие, это три боевых крейсера. Правильно экипаж понял, мы приняли их под защиту. А как еще, на борту без малого 1500 человек, если всех считать, вместе с экипажем, совесть у порядочных людей не позволит их бросить. А на счастье у нас были именно порядочные люди. Дальше мы двинули таким порядком, замыкающий крейсер, обойдя остальные, пошел теперь впереди, прокладывая путь, стал ведущим, за ним лайнер, потом наш крейсер, и бывший ведущий стал замыкающим, у него разведывательные зонды еще были, пока летели, мы с капитанами, гражданские тут не участвовали, решали ту же проблему, пауки будут долго нас гонять, пока не загоняют, поэтому минная ловушка стала актуальной как никогда. В общем, мы искали подходящий туннель для подобной ловушки, искали тщательно, от этого зависит наша жизнь, кто нас преследует, мы знали, должно остаться пара легких крейсеров, а вот гражданские так уверенно сказать не могли, то, что преследование есть, уверены, засекали за кормой отголоски сканирования и скинлайнера уверенно определили, что излучение сканеров не с кораблей Содружества, а именно арахнидов, там разница заметна. Наконец то, что нужно, парни на передовом крейсере нашли подходящий кусок туннеля, впереди такой же Т-образный перекресток, крейсер и лайнер устремились вперед, к нему, а мы, сбросив скорость, занялись минированием. Встать борт-а-борт не позволяла ширина туннеля, делал его явно средний шахтер, однако сблизились, чтобы технические дроиды с замыкающего перебрались к нам, нам не хватало этих помощников, тем более у военных был свой сапер, они с Сантой и занялись минированием, 20 минут на это потратили, челнок так и мелькал, возя мину за миной на сцепке, но дело сделали, после чего рванули дальше, позади зонт уже заметил движение, нас нагоняли преследователи, а так кислое дело. Откровенно говоря, астероидное поле, похоже, со всех сторон окружено, это что, нас тут заперли. В эфире только и разговоров об этом, я так думаю, вряд ли, скорее всего те уже ушли, у них своих задания, оставив наше уничтожение на тех, кто нас преследовал, так что я считаю, что астероидное поле можно попробовать покинуть, осторожно, подстраховываясь, но можно, это и сообщил. Не скажу, что успокоил, но накал страстей, особенно со стороны гражданских, снял. Мы успели добраться до перекрестка, лайнер завис подальше, а крейсера укрылись за перекрестком, появимся внезапно, когда второй зонд, оставленный в коридоре, покажет нам паков. План такой, когда крейсера пауков пересекут определенную черту, мы появляемся, к сожалению, стрелять смогут только сразу два крейсера, для третьего просто не было места, то пауки, открыв ответный огонь и усилив щиты, рванут нам навстречу. При этом я посоветовал операторам артиллерийских систем крейсеров также стрелять по стенкам туннеля. Отлетавшие в сторону астероиды напрягут щиты кораблей арахнидов. Это позволит быстрее сбить их, что скажется, когда сработают мины. Те в этом случае получат большие повреждения. В общем, когда пауки рванут к нам, обычная их тактика, то все внимание к нам, а не к стенкам туннелей, пресекают черту заминированного участка, и мы его подрываем, после чего добиваем тех, что уцелел или поврежденный, рвем когти. Такие массовые подрывы могут вызвать астероидный шторм, так что нужно как можно быстрее в этом случае покинуть астероидное поле. Волна идет как лавина, главное, чтобы она была за кормой, иначе раздавит. Знаю, что опасно, но что делать? Пауков в любом случае нам нужно уничтожить, другого пути просто не было. Ах да, забыл добавить, вторую, последнюю самоходную мину мы не ставили, так сказать, последний шанс, хватило и 8 других мин, все получилось, так как и мы рассчитывали. Корабли пауков один за другим появлялись в туннеле, с зонда шла телеметрия, и мы их считали, сначала появилось два легких крейсера, причем флотские их опознали, по выбоинам на корпусе от их арт-огня. Щиты те им уже удалось один раз сбить, нанеся повреждения корпусам, так что опознание состоялось. Следом за ними из-за изгиба вынырнул еще один легкий крейсер. Эти корабли у пауков самые массовые, после истребителей, можно сказать, загонщики. Видимо, это третий крейсер из тех, что преследовал лайнер. «Все, больше никого нет, зонд не фиксирует движение», сообщил один из капитанов. Это его зонд был укрыт в стенке туннеля. «Начинаем». Оба флотских крейсера одновременно появились на виду, на перекрестке туннеля и открыли огонь. «Как я уже говорил, мы в этом деле не участвовали, все же у флотских были более подготовленные специалисты, мой экипаж, это телохранители, вот их основная специализация, остальные как дополнение, третьи и четвертые ранги, правда, специальности те изучали много, универсальные специалисты на все случаи жизни, так вот пауки среагировали как мы и думали, усилили щиты и, увеличив ход, рванули к нам, а когда те почти достигли минного поля, вдруг заорал капитан крейсера, к нему все еще шла информация с зонда. Движение, за этой тройкой идет еще кто-то, крупный. В это время нам дали сигнал, все три корабля вошли в зону минирования, оно было длинной в километр, и я лично подорвал все 8 мин, почти сразу мы стартовали, двигаясь тем же порядком, оставаться у перекрестка было опасно, действительно начался астероидный шторм. Но что вызвало испуг, пролетая мимо входа в туннель, где мы повредили, а шторм их добьет, снося все на своем пути, обломки своих товарищей, в туннель через подорванное место прорвался рейдер арахнидов. Это он шел четвертым и, наращивая скорость хода, снося все, что было на его пути, он несся к нам, наращивая скорость. Почти сразу среагировали Кирри и Игнат, они передали картинку этого несущегося паровоза, сносящего все на своем пути, остальным, так что наш отход уже сложно назвать отходом, бегство, вот что это было, на очередном перекрестке, а рейдер пауков от нас не отставал, я приказал Кирри снизить скорость и пропустить замыкающий корабль флотских, наш сапер уже был готов, так что мы сбросили мину и как только отошли от нее, то подорвали ту, причем достаточно хитро. Волна астероидного шторма от первого взрыва осталась позади, а этот подрыв, мина взорвалась внутри стенки, вызвал второй, полегче, однако рейдер пауков оказался между двух огней, в общем, это сбило его скорость, и тот отстал, что позволило нам уйти, из астероидного поля мы вылетели как черт из табакерки, сканируя пространство, сходу начиная набирать скорость для прыжка. Флотский прыжок собирались совершить к ближайшей планете или к станции, у них топливо мизер, гражданские летели с ними, а у нас Кирри рассчитала прыжок, и мы двинули дальше, к Зории, при этом, не забывая попрощаться с остальными. Мы ушли раньше в гипер, флотских слегка задержал лайнер, у него скорость разгона меньше, но им пара минут до ухода в гипер осталось. Последним, что успели засечь наши сканеры, как из астероидного поля в куче обломков вылетает рейдер арахнидов, изувеченный, с частично снесенной артиллерией, уже давно без щитов, поврежденный и, похоже, жутко злой, он рванул к флотским и лайнеру, поздно появился парень, мы ушли, и те уйдут, опоздал, как только звезды прыгнули нам навстречу, и мы ушли в прыжок, люди задвигались, они только сейчас начали осознавать, насколько были напряжены, откинувшись на спинку кресла, я также после ухода в гипер чувствовал моральный откат. Усталость накатила, однако встряхнулся и сказал, привлекая к себе внимание. Теперь вы видели, насколько опасен наш путь к Зории, с учетом того, что как раз в эти дни основные боевые раи арахнидов идут через империю Антран, сейчас, например, пала столица империи, она была полностью уничтожена. И в наше время на том месте астероидное поле, смешанное с глыбами льда, все что осталось от морей, и разные металлические обломков, от кораблей, станций или орбитальных крепостей. Все это сейчас там примешивается, не думаю, что выданная нами информация о нашествии и действии Н-пушек хоть как-то помогла обороне, хотя мы на всю империю орали с Дикона, передавая сведения, ладно, постоянную боевую готовность никто не выдержит, но хоть кто-то из вас должен дежурить в рубке, организуйте дежурство, у нас запланировано 6 штатных выходов из гипера для промежуточных прыжков, но не стоит забывать и о глушилках гиперопауков, как они флотский охраняемый караван перехватили. Именно для такой нештатной ситуации и нужен дежурный, чтобы хотя бы дал нам возможность добежать до рубки и встретить пауков во всеоружии. Кирри, командуй тут, оставив своих офицеров в рубке. Они обсуждали, кто первым заступит на дежурство. Я направился в кают-компанию, очень хотелось есть, да и выспаться не помешает. По внутрикорабельному времени у нас сейчас была глубокая ночь, до следующего прыжка все было в норме, работу бойцам находил как я, так и Гнат. Часть легли на все время прыжка в капсулы, другие занимались кораблем или своими делами. В этот раз мы вышли в системе одни, никого тут не было, быстрый разгон и снова уход в гипер, правда в этот раз, как раз Гнат лег в капсулу, оставив все на заместителе. Он решил поднять пару баз по средним корабельным щитам до 4-го ранга. Как выяснилось, очень нужные знания и умения, 3-го ранга все же не хватало, вот только пробыли мы в гипер после прыжка всего 30 часов, чуть меньше полутора суток, как нас принудительно выкинуло их гипера, а ведь специально отбирали только пустые системы, чтобы военных закрытых зон не было, там, в случае войны, глушилки должны действовать обязательно, встречались такие на территории Антран, а в действительности мы наткнулись не на флотских, а на пауков, работала их глушилка гипера, только не совсем понятно, что одни делают в таких глубинках, где людей может, лет 100 не было, а если кто и был, то такие транзитники как мы, тут нет ничего интересно, все астероиды давно выработаны, транспортные маршруты проходят так далеко, что разворачивать тут что-то не просто неликвидно, глупо, разве что может находиться какая пиратская база, от чего сюда возможно заглядывают патрульные. Это единственное предположение, что могло прийти в голову. Ладно, причину возможного нахождения здесь людей я нашел, пусть кратковременного, но нашел, а вот пауки что тут делают, почему окопались? Когда нас принудительно стало выводить из гипера, все произошло секунды за 3, то я как раз спал, и когда заревела сирена, сам настраивал, мертвого поднимет, то успел только сесть, пытаясь пробуждающимся сознанием осознать, что происходит. Ну а когда смог это сделать, рыбкой прыгнул к одежде, быстро натянув ее на себя, и понесся в рубку. Тенор, одежурил сейчас он. Уже должен был активировать защитные системы, щиты и дать приказ Искину уводить корабль как можно дальше от противника, пока тот это делает, а наш связист может отдавать такие приказы, а Искин вполне может их выполнять, то Тенор должен поработать по основной своей специальности, поэтому, когда мы с Кирри, столкнувшись в дверях, влетели в рубку, то тот доложил, тут целый флот, один огромных кораблей роев, вроде наших старсиверов, 40 штук, плюс насчитал около сотни кораблей с этими излучателями Н-пушек, это только то, что я видел, мы вышли в центре их построения, куда ни лети, везде попадаем в зону действия их Н-пушек, мы и сейчас в зоне действий сразу десятка кораблей, а куда мы летим, уточнил я, устраиваясь в кресле, Кирри это сама узнавала, наверняка через нейросеть у Искина. То, что мы разгоняемся, было понятно, когда я еще одевался, пока ревела тревога, по кораблю началась мелкая дрожь. Это разгонные двигатели заработали на форсаже. А вот куда летим, если нас выкинуло в центре флота арахнидов, непонятно. Ну, я подумал, что палить из Н-пушек они внутри построения не будут. Все же тут вон, сколько кораблей. Не только нас накроют, поэтому рванул к флагману флота. Это единственная идея, которая мне пришла в голову. Здравая идея, кивнул я. Ты молодец, излучение Н-пушек как ни странно, действует на них так же как и на людей, животных это не касается, как нам известно, на нас только, но вот и они ему подвержены, по информации, что дошла до нас при некоторых боестолкновениях, когда побеждали наши, они вскрывали те паучиные корабли, которые попадали под действие своих же Н-пушек, пыль там не находили, излучение Н-пушек превращали пауков в вонючую биомассу. Кстати, чуть позже, где-то через полгода, пауки разработают новое излучение, тогда они смогут палить по нашим кораблям сколько угодно, даже если в зону выстрела войдет их корабль, они найдут решение, чтобы излучение уничтожало только людей, а им не вредило. Однако сейчас Н-пушки у них старые, опасно палить во все стороны. Попробуем этим воспользоваться. В это время в рубку ввалился Гнат, который уже успел облачиться в бронескаф. Он из Мидбокса. Капсулу покидать — это вам не постель, больше времени требуется. Тенор сразу стал вводить его в курс дела, а я принялся изучать поступающую от Искина информацию. Кирри что взяла управление на себя, она с этим справится всяко лучше, чем Искин. Активно, можно сказать, отчаянно маневрировала, обходя медлительные и неповоротливые туши паучиных линкоров и подобие старсиверов Содружества, то есть сверхтяжелых кораблей. Проходила корабли не в притирку, места между ними было предостаточно до десятка километров. Они не шли, сбившись в тесную кучу, а вполне себе боевым порядком, причем, судя по загорающимся огонькам на ближайших кораблях, я так понял, пауки сами недавно вышли из гипера, скорее всего для промежуточного прыжка. Это у них все как у кораблей Содружества, и включили глушилку гипера. Прийти к таким выводам было нетрудно, иначе нас бы выкинуло на границе зоны действия глушилки, а соответственно на границе зоны движения флота, туда, где множество разных легких крейсеров и рейдеров, что порвут нас и не заметят. А раз мы в центре флота оказались, где малых боевых кораблей обычно не бывает, то и глушилку только-только включили. В общем, не повезло, несколько секунд и мы бы пролетели мимо и ушли дальше. А причины включить глушилку я, кажется, нашел, причем быстро. Предположение сразу сформировалось в моей голове, да на пищу они рассчитывали, на людей, оттого и включили глушиклу. Тут пауков миллионов 14. Если общее количество брать, всех не накормишь, а вот командиры их, офицеры, особенно те, что старшие, можно сказать, своя раса среди пауков, вот они гурманы, и если в такой промежуточный прыжок под их пушки из-за действий глушилок выкинет какой корабль или судно Содружества, то его берут на абордаж и свежую дичь на стол этим командирам, думаю, по старшинству делит, да и почему не полакомиться человечиной, если есть такая возможность. Так что, скорее всего, нет, убивать нас не будут, а вот захватить, это легко, сейчас вокруг тяжелые боевые толстопузы, но наверняка загонщиков, что охраняют тяжелые корабли по сторонам, уже вызвали, так что нужно рвать когти, как говорится, очень быстро и очень отчаянно. Проблема тут только в том, что уйти за зону действия глушилки мы просто не сможем. Да не дадут нам это сделать, как ни крутись, не дадут. С двух ближайших тяжелых кораблей арахнидов, по классификации Содружества тяжелые авианесущие линкоры, идет сброс малой авиации, сообщила Кирри, информация шла постоянно и они с тенором ее озвучивали. Это истребители, с одного 12 сброшено, они разгоняются и идут за нами, с другого 9, эти на перерез двинули, успевают. Тенор, на тебя одна надежда, нам нужно узнать, на каком из кораблей работает глушилка. Так они на всех стоят. Стоят на всех, легко согласился я. Но действует одна, иначе при совместной работе они мешать друг другу будут. Найди, на котором боевом корабле та работает. Кирри, сколько у нас противокорабельных ракет? Полный боезапас, мы же не стреляли. Пожала та плечами. Значит, 46 штук впусковых, без запаса, задумчиво пробормотал я. Хорошо, слушаем меня, тенор, ты находишь корабль с глушилкой, Кирри постоянно держит высокую скорость, когда мы определим, с какого корабля глушат гипер, атакуем его сразу всеми ракетами. Как это ни странно, при таком порядке движения, Щиты у больших кораблей флота арахнидов не активны, они их задействуют только в бою. Тяжелый корабль мы ими не разнесем, но повредить шанс есть. Если повезет, тут только на везение можно рассчитывать, то на некоторое время у нас будет возможность уйти в гипер, пока не заработает глушилка на другом корабле. Это время нужно использовать для слепого прыжка. Рассчитать координаты мы просто не сможем. Именно поэтому и нужно держать постоянно высокую скорость, чтобы уйти в прыжок в доли секунды. План я сообщил, работайте, наши жизни в ваших руках.